Наверное, это просто какое-то животное. Я двинулась дальше, но звук повторился. Шлеп, шлеп, шлеп. Шаги по бетону. «Эй!» Я оглянулась и затаила дыхание. Мне показалось, что сквозь пульсирующий шум в ушах я снова различила звук шагов. Я кинулась к воротам. Сумка колотила по бедру, легкие жгло от напряжения морозного воздуха. Задыхаясь, я снова выскочила на тропинку и оказалась совсем близко к цели. Мокрая обувь скользила по земле, но я не снижала темпа. «Пара минут, и я дома!» Но у самых ворот я ощутила рывок назад. Что-то дернуло меня за шарф. Или кто-то. Глава 25. Страх придал мне сил. Вцепившись обеими руками в шарф, я закричала. Мышцы напряглись. Я готова была ощутить горячее дыхание на шее, руки на горле, но послышался лишь звук рвущейся материи. Шарф зацепился за ветку дерева. Я высвободила его и, чуть не расплакавшись от облегчения, влетела в ворота. Я почти дома. Расстегнув молнию на сумочке, я стала искать ключи. Но рука так сильно дрожала, что не удержала их, и они со звоном упали на землю. За спиной кто-то кашлянул. Мужчина. Когда я подбирала ключи, меня буквально трясло от страха. Общую дверь никогда не запирали. Я так сильно ее толкнула, что она ударилась о стену, отскочила и стукнула меня по щеке. От удара зубы лязгнули, и я прикусила язык. Глотая кровь, я бежала наверх, перескакивая через две ступени. И когда оказалась у своей квартиры, руки у меня дрожали, я никак не могла попасть в замочную скважину. Внизу хлопнула входная дверь. Неужели сразу за мной в дом вошел другой человек? Я продолжала сражаться с замком. Внизу скрипнули ступени. То ли это усаживалось после моих шагов дерева, то ли по ним ступала нога незнакомца. Я судорожно водила ключами вверх и вниз, и, наконец, попала в отверстие. Поворот ключа в замке, я, ввалившись в дверь квартиры, захлопнула ее за собой. Ноги больше не держали меня. Я села на пол, в коридоре долго не могла встать, ощущая, как из меня уходит адреналин, прислушиваясь к собственному судорожному дыханию и несущемуся из квартиры наверху рэпу. Немного успокоившись, я поднялась, но ноги продолжали дрожать, и когда я ковыляла к кухонному окну, мне казалось, что подо мной не твердый пол, а мягкая губка. Фонари мерцали в саване тумана, скрывавшем большую часть улицы. Я ничего не могла разглядеть, но это вовсе не значило, что там никого не было. Я щелкнула выключателем. Поначалу свет был тусклым, но по мере того, как разгоралась энергосберегающая лампа, стали яснее видны пришпиленные к стенам скачанные с Фейсбука фотографии Кали. Я вгляделась в одну из них. С секатором в руке она стоит на коленях у розового куста. «Что с тобой случилось?» Я взяла красный фломастер и, добавив схему на холодильнике «Пап Принц Уэльский», соединила его кривой с Софией. Важна ли эта деталь? Такое впечатление, что я пыталась нарисовать картинку, последовательно соединяя точки. Если пропустить хоть одну, все рушится и теряет смысл. Я подключила полученный от Сары телефон к только что купленной зарядке, но он так и не заработал. Я села за стол, и, чтобы оживить экран ноутбука, нажала на клавишу пробела. От щелчка клавиатуры стало спокойнее. Я набрала «Софи Валентайн» в поисковой строке Гугла, но не смогла найти ничего, что имело бы к ней отношение. А ведь в Фейсбуке были тысячи девушек с таким именем. Попробовала «Принц Уэльский», указав адрес паба, и полистала материалы, представленные порталом TripAdvisor, после которых вряд ли кого-нибудь потянет его посетить. Наконец я наткнулась на кое-что интересное. В парке на Грин-стрит рядом с пабом «Принц Уэльский» бегуны обнаружили тело жестоко избитого мужчины лет 30. О его пропаже в 9 утра сообщила неназванная подружка, которая не сумела до него дозвониться. Его мобильник впоследствии был найден разбитым на месте преступления. Полиция выехала опросить девушку, когда поступило сообщение о том, что пропавший мужчина найден. Нанесенные побои были жестокими, но, как полагают, не угрожающими жизни. Полицейский Филипп Денби выяснил, что пострадавшего видели в пабе «Принц Уэльский», откуда он позвонил своей подружке примерно в половине 11-го, когда собрался уходить, но домой не вернулся. Полиция просит всех, кому что-либо известно о данном инциденте, позвонить по номеру. Слова, подслушанные в пабе, грузом легли мне на грудь. «Ты же не хочешь оставить своих детей без отца. Каково им будет, если их папа попадет в аварию?» Хлопнула дверь в подъезде, и я подскочила. Кто-то вышел или вошел. Я ждала, сжав кулаки. Ни шагов на лестнице, ни звуков из квартиры наверху. Меня охватила тревога. Я осторожно встала и, чтобы не шуметь, приподняла, а не отодвинула стул. На кухне горел свет, и все, что я увидела в окне, это отраженное в стекле, глядящее на меня собственное перепуганное лицо. Нехотя вернувшись к столу, я открыла еще одну заметку, выложенную через несколько дней после первой. Вчера в пабе «Принц Уэльский» по подозрению в нападении на человека полиция арестовала местного жителя, некоего Нейла Картрайта. Приводилась фотография. Ранее его допрашивали по делу о распространении амфетамина. Также ему было предъявлено обвинение в разбое. Я увеличила зернистую фотографию и всмотрелась в лицо на снимке. Голова слегка повернута вправо, словно он говорит с человеком, который стоит у него за спиной и чье изображение еще более размыто. Но мужчина на фото, несомненно, тот самый Нейл, с которым я недавно перебросилась несколькими словами. Кто он такой? Откуда ему известно, что Кали и Софи — сестры? Снова раздался стук, но на этот раз не снизу. Кто-то колотил в дверь моей квартиры. Сердце подскочило к горлу. В этот час я никого не ждала. Мой мир после операции настолько сузился, что заглянуть ко мне могли всего несколько человек, и они бы обязательно позвонили. Стук повторился, на этот раз громче. Незваный гость проявлял нетерпение. Стараясь не шуметь, я замерла, едва способная дышать. И тут мне в голову пришла страшная мысль. А заперла ли я входную дверь? Я вспомнила, с каким облегчением ввалилась в коридор и рухнула на пол, сжимая в руках сумку и ключи. Ведь не закрыла. Совершенно ясно, что не закрыла. И перед тем, кто стоит на лестнице, нет никакой преграды. Глава 26.